Изабелла Каль смотрела на портрет Артура Ван Кертиса. Мальчишка улыбался, надежно спрятанный в недрах компьютера, вносящемся сквозь гиперпространство корабле. Сколько денег, предательства, героизма стояло за одной единственной его фотографией. Как просто было получить Артура живьем. «Я должна была понять», — сказала Изабель. «Он очень похож на Кертиса-старшего. У нас осталась запись памяти мужчины», — попытался утешить ее Луис. «Его пребывание в резиденции Ван Кертиса — это немало». Ответный взгляд Каль не нуждался в расшифровке. «У них было больше, чем немало, а теперь вся слава уйдет к сотрудникам службы на Валантисе». На матче пошел ва-банк. «Никто, кроме нас, не знает, кто такие Овальды», — куда-то в пространство произнес он. «Мы можем потребовать их депортации с Валантиса, или же перехватить их там». «Ты говоришь об измене», — ровным тоном заметила Каль. «Я говорю о доведении операции до конца. Мы должны сами задержать Кертиса-младшего. Двое слишком много, чтобы вести операцию такого уровня». «У меня Атан», — быстро сказал Луис. «Понимаю. У меня тоже», — Изабелла колебалась. «Если станет известно, что мы рисковали интересами службы из-за личной карьеры, но если мы возьмем Артура...» «Кто знает о записи памяти?» «Мой информатор в Атане и тот человек, который сделал запись. Он вряд ли смотрел всю пленку, только последние минуты. Ликвидация возможна?» «Людей из Атана?» — Луис оторопел. «Они же все бессмертны». «Записи. Банды совсем обнаглели, они лезут даже к космопорту Империи. Почему бы им не атаковать Атан?» «Хорошо. Если повстанцы еще и возьмут двух пленных и поддержат их между жизнью и смертью, все будет сделано». «Луис». Изабелла почти нежно привлекла его к себе, заглянула в глаза. «Если ты пойдешь за мной до конца... мы поднимемся выше, чем ты мог мечтать. Но если потянешь одеяло на себя, я добьюсь объявления тебя лицом с одной жизнью». Намачи кивнул. Он верил, что Изабелла добьется от командующего службы на Инсидиосе Курта Рукхайма такого приговора. Курт был шумным, говорливым исполином, не отягощенным ни умом, ни глупостью. Допрашивая женщин, он очень любил гасить сигары о их грудь. Любовница, позволяющая ему делать то же самое, могла получить многое. «Возьмем лучших людей. И лучших нелюдей», — продолжала Изабелла. «Вызови Ахара и Тессана. Я отзову Кадара и Маржан с операции». «Стоит ли брать нелюдей?» «Луис, стоит брать любого, не использующего Атан. Ахара, Тессана, Кадара, который вечно в долгах, Маржан, который верит в своего древнего бога. Понял?» «И еще выясни, кто такой Кей Овальд. Можешь проверить всех подданных Империи, но узнай, кто он». Благодаря судьбу за вовремя продленный Атан, Луис выбежал из кабинета. Каль смотрела ему вслед. «Должен быть способ убить бессмертного, должен. Иначе трудолюбивые дураки заполонят весь мир. И Артур Ван Кертис скажет ей этот способ». «Как же я тебя не разглядела, мальчик!» — мурлыкающим голосом сказала Каль. «Обманул, щенок!» Артур Ван Кертис улыбался ей с экрана. В баре огромный экран с фальшивым видом на космос, три столика, вежливый паренек за стойкой, Кей позволил себе бокал земного вина. Вино было слишком слабым и кислым на его вкус, но он допил до дна. Кей собирался провести в баре немало времени, здесь была полутьма и играла мягкая музыка. Но через несколько минут к нему подсела парочка эмигрантов с Инсидиоса. Не то молодые супруги, не то просто влюбленные. Им хотелось общения, и, определив Кея человека издалека, они плюхнулись рядом. Первые 10 минут разговор был даже интересен. Потом Кею стало скучно, и он ушел. У него осталось смутное ощущение, что парочка хотела закончить знакомство в постели на троих, но так и не решилась прямо изложить свое желание. В магазинчике лайнера Кей купил объемистую сумку, одежду для себя и Артура, станнер и конвой взамен изъятых службой на планете. Оружие, правда, на руки ему не выдали, его можно было взять, лишь сходя с корабля. Кей понимал, если предчувствия Артура верны, то на выходе из гиперпрыжка лайнер встретит свору патрулей, и пара ручных хлопушек им не поможет. Но без оружия он чувствовал себя голым. У него начинало портиться настроение. Кей давно отвык волноваться из-за грядущих неприятностей, но что-то давило на нервы. Только подходя к каюте, он понял, в чем дело. Он терял отношение к Артуру как к клиенту. Основа основ. Нельзя охранять друзей. Кей Альтос позволил себе симпатию к мальчишке. Он думал не о кнуте и прянике. Ему не хотелось, чтобы Кертис-младший умер в очередной раз. Это была катастрофа. Телесеть корабля гнала какой-то местный сериал. Героиня, юная девушка из бедной, но честной семьи, воровала фрукты в саду богатого торговца удобрениями. Поймавший ее на месте преступления, торговец пришел в экстаз от красоты девушки и устроил на работу в магазин. Владелец магазина, пораженный в самое сердце, помог завербоваться на пассажирский корабль. Капитан корабля... Самое неприятное было даже не то, что многочисленные любовные сцены исполнялись с удивительным однообразием и безвкусием. Глядя на широкое, широко посаженными глазками личико юной дивы, Кей не мог понять, кто, кроме отсидевшего 10 лет каторжника, мог на нее позариться. Неужели на Инсидиосе таков идеал красоты? Он заказал последнюю 96-ю серию и через 2 минуты полностью вник в смысл произошедшего. Дива работала в центральном офисе Атана на Терре, попутно разыскивая малолетнего сына, родившегося в 10-й серии и похищенного в 11-й. Когда в каюту вернулся Артур, Кей с удовольствием сообщил. «Гляди, это Кертис ван Кертис». «Да?» – заинтересовался Артур и стал наблюдать за стройным белокурым парнем, безуспешно охмурявшим красавицу. Потом спросил, кто у нее был первый любовник. «Торговец удобрениями». «Значит, она к нему вернется». Артур не ошибся. Дива вернулась на Инсидиос, попутно опознав в бравом лейтенанте имперских войск пропавшего сына. Торговец, где-то на середине сериала, потерявший память и состояние, увидев подругу юности, исцелился. С перепугу, наверное. «Я понял этот народ», — сказал Кей, выключая телевизор. «Он безнадежен и абсолютно неуязвим». «Брось, разбирая постель», — сказал Артур. «Этот фильм оплачивал Атан. Все фильмы, где Кертис ван Кертис, белокурый юноша-склеротик, влюбляющийся в непроходимую дуру, оплачиваются Атаном. Это снижает зависть и агрессию». Кей не понял, серьезно ли говорил Артур. Судя по тону, да. «Показал даме корабль. Все, куда пустили. Потом ее мать напоила меня чаем. Милая женщина». «Кей». Артур уселся на кровать, расшнуровывая кроссовки. «Я наболтал днем лишнего, ты все забудь. Или нет, не все. Потому что я хочу тебя попросить. Говори. Не убивай меня. Никогда не убивай, что бы ни случилось. Иначе я не смогу быть твоим другом. Думаешь, это важнее для меня, чем приказ Кертиса? Да. Вечность мук. Я не стану тебя убивать». «Спасибо». Кей сел на свою постель, выключил свет. «Кем станет человек, убивающий с самого детства?» «Телохранителем». «Кем станет человек, умирающий с самого детства?» «Спокойной ночи, Арти». Артур очень долго молчал. Потом сказал: «Спокойной ночи, Кей. Помни, ты обещал».